Глава 33. Это уже становится смешным. Бель Петри, стелившая себе на ночь постель, вопросительно взглянула на мужа. «Что тебе смешно, дорогой?» Петри испытывал непреодолимое желание испортить ковер, обрушить на пол хрусталь баккара или же схватить жену за горло и просто-напросто придушить. Ему хотелось сотворить нечто разрушительное, лишь бы не видеть этого холодного презрения, с которым относилась к нему Бель в последнее время. «Мне надоело спать в комнате для гостей, Бель», — раздраженно сказал он. «Надолго еще приговорен я к этой пытке? Я ведь признал свою вину, так как даже мне будет дозволено спать в своей собственной постели, черт побери! Не надо так кричать. Дети услышат». Он бросился к ней, вырвал из ее рук подушку, грубо схватил за плечи. «Я принес тысячи извинений. Чего еще ты хочешь? Хочу, чтобы ты убрал руки». Слова ее прозвучали отрывисто и резко, рассыпавшись, словно кусочки льда, и, слившись с ее холодным взглядом, тут же остудили пыл Алистера. Он выпустил ее и отступил назад. «Извини, Бель. Этот последний месяц был сущим кошмаром. Да уж». Думаю, что сцена самоубийства твоей любовницы на глазах твоей дочери должна была оставить хотя бы морщинку на твоем холеном лице. Господи, ты когда-нибудь оставишь меня в покое? Алистер все это время бесконечно просил прощения за измену и столь отвратительную развязку своего романа. Но до сих пор ему так и не удалось пробить броню презрения, которая оградила себя Бель. Супружеская гармония, которая восстановилась было, когда он объявил о своем разрыве с Ясмин, после сенсационного самоубийства тут же рухнула. Когда же в довершение ко всему револьвер Ясмин приобщили к делу об убийстве Уальда, Алистер запаниковал и сдался на милость Бель, умоляя о помощи. «Я выполнил все, о чем ты просила, Бель», — взывал он к ней. «Я признался в своей связи Тони Краудеру и этому типу Кассиди». Взгляд его потемнел. «Если только это от меня будет зависеть, ему не видать места окружного прокурора, гнусный сукин сын. Ты бы послушала, как он со мной разговаривал, он даже бросился на меня с кулаками». Бель, однако, не высказал ни малейшего сочувствия. «Что ж, я влип в историю. Нужно было во что бы то ни стало остановить расследование, которое вел Кассиди, прежде чем мои отношения с Ясмин станут предметом всеобщего обсуждения. Мне пришлось обратиться за помощью к Краудеру. Не очень-то приятно было стоять перед ними обоими со спущенными штанами, но я переступил через это, потому что так посоветовала ты, и я признаю, что совет твой был хорош. Краудер приказал Кассиди изменить направление своих поисков срочно. Через день-два никто и не вспомнит о самоубийстве Ясмин, поскольку всеобщее внимание будет привлечено к признанию этой сучки Лоран. Так что теперь мы, может, наконец забудем обо всей этой истории. Можно мне сегодня лечь в свою постель? Ты никогда не говорил мне, что она черная. Что? Твоя любовница была черномазой. Бель стояла перед ним, сжав кулаки, ноздри ее раздувались от негодования и отвращения. И без того унизительно для нас обоих, что ты пошел искать развлечения на стороне. Но представить, что отец моих детей спал с... Ты целовал ее в губы? О, Боже! Она брезгливо отерла рот рукой. От одной этой мысли меня тошнит, тошнит от тебя. Вот почему я не желаю видеть тебя в своей постели. Алистеру вовсе не по душе было выслушивать, словно мальчишке, порицание за свои шалости. Он и так вчера хлебнул достаточно унижения у окружного прокурора. Так что на этот раз, не сдержавшись, он выпалил. Если бы ты владела хотя бы половиной сексуальных трюков Ясмин, я бы не стал бегать по любовницам. Черным, белым, разноцветным. Бель впилась в него взглядом. Она не повысила голоса, но ее мягкий тон прозвучал более угрожающе, нежели крик. «Будь осторожен, Алистер. Ты допустил слишком много непростительных промахов. Хорошо еще, что додумался обратиться за советом ко мне, а то бы увяз еще больше». Она отвернулась и взяла что-то со столика. «Любопытно было бы узнать о твоих злодеяниях, которые пока еще не всплыли», — сказала она, подбрасывая в воздух, словно монетку, какой-то маленький предмет. «Видишь ли, я знаю, что в день смерти преподобного Уальда у вас с ним произошла ссора. Несмотря на соблюденные внешние приличия, вы оба явно не стеснялись в выражениях, когда разговаривали в тот вечер после проповеди. Она поймала подброшенный в очередной раз предмет и, задумчиво его рассматривая, продолжала. «Если я вычислила твою любовницу, преподобный, наверное, тоже знал о ней. Ты же оказался не настолько умен, чтобы нанять кого-то для грязной работы. Наверняка решил действовать сам, попытался решить свою проблему в одиночку. Без моего совета». Алистер наблюдал, как она убирает в ящичек комода коробок спичек, на котором стояла эмблема отеля «Фермон». «Надеюсь, что я ошибаюсь, но подозреваю, что ты так охотно ухватился за мою идею признаться прокурору в своей связи с любовницей только для того, чтобы скрыть более серьезный проступок. Если это так, тогда учти мое предупреждение. Мне надоело покрывать тебя, Алистер. Так вот, если этот Кассид явится ко мне с расспросами о той ночи, я буду вынужден рассказать ему, что неоднократно звонила в твой номер в Дабл-3, но к телефону там никто и не подошел. Чтобы защитить себя и своих детей, я буду вынуждена показать ему эти спички». От ее интонации повеяло холодом. «Я честно предупреждаю тебя, если ты опять оступишься, я разведусь с тобой, опозорю и лишу средств. И когда моя семья вышвырнет тебя, боюсь, лучшим применением твоих способностей станет очистка выгребных ям. Даю тебе испытательный срок, дорогой», — со сладким сарказмом произнесла она. «На публике продолжай являть пример честного, достойного гражданина воплощения американской мечты. Будешь играть роль преданного мужа и заботливого отца, улыбающийся, сияющий, символ добродетели и чистоты. Со временем, может, тебе и удастся вернуть себе место в моей постели. Но пока я не сочту, что ты заслужил это право, даже не заикайся об этом. Мне противна даже мысль о прикосновении твоих рук. Ты все понял, что я сказала?» «Где уж не понять», — дерзко ответил он. «Все предельно ясно». Он вышел из спальни, хлопнув дверью. «Кому нужна ее стерильная постель?» — со злостью спрашивал он себя по дороге в свою комнату. «Зануда, пресная и холодная, приятнее трахнуться с козой, чем с ней». Он упивался своей злостью. Это помогало ему отвлечься от страха, который затаился в глубинах подсознания, словно крыса, готовая в любой момент выпрыгнуть и схватить его. Ни на секунду не усомнился он в том, что Белль осуществит свои угрозы, если он посмеет ослушаться ее. Не вызывало сомнений ее способность погубить его, стоит ей только захотеть. У нее для этого были все возможности. Не столько темперамент и жажда отмщения, так свойственной обманутым женщинам, сколько деньги и их власть. Лучшие козыри в сведении счетов. Белль нравилась роль супруги-конгрессмена. Это было престижно, достойно. Но, право же, с таким состоянием она могла купить себе при желании судью, губернатора и даже сенатора. Другими словами, Алистера Петри можно было легко заменить. А что, если Кассиди не купился на его признание? Что, если он и в самом деле беседовал с Белль? Одна лишь мысль об этом вызвала у него слабость в коленях, живот свело судорогой. Он присел на краешек своей неразобранной постели, обхватив руками пульсирующие виски. Белль ловко зацепила его и держала на крючке, прекрасно сознавая свое превосходство. Сука! Что ему оставалось в подобной ситуации? Ничего. Только ждать. Положение его сейчас крайне рискованное. Белль, правда, пока на его стороне, но надолго ли? Только до тех пор, пока ее положению в обществе ничего не угрожает. Дай бог, чтобы так оно и было. А ему оставалось лишь молить Господа и надеяться, чтобы ложное признание Клэр Лоран возымело действие. От заявления Кассиди опешивший Краудер вскочил из-за стола. «Ты что, рехнулся?» «Прошу прощения, мисс Лоран». Клэр даже не обратила внимания на грубоватое восклицание Краудера. Она была в шоке, в то же время испытывая невероятное облегчение. Ее мать вне подозрений. Но Алистер Петри? «Я понимаю, что это звучит нелепо», — сказал Кассиди. «Но когда я выложу все факты, тебе станет ясно так же, как стало ясно и мне, что именно Петри виновен в убийстве Джексона Уайльда». «Ты просто зол на него», — сказал Краудер. Выслушай мой совет, Кассиди, не связывайся с ним, это та еще отрава. Разреши изложить мои доводы, Тони. У Петри достаточно денег, чтобы удержаться на плаву. У его жены есть деньги, это верно. И Петри пользовался ими, чтобы откупиться от Уальда. Краудер вновь плюхнулся в кресло. Откупиться от Уальда? Ты хочешь сказать, что Уальд шантажировал его? Взгляни сюда. Кассиди протянул список вкладчиков министерства Уальда. Глен передал мне это еще вчера, как раз перед тем, как началась вся эта заварушка. Когда Клэр сделала свое признание, я начисто забыл об этом списке и вернулся к нему только сегодня рано утром. Но к этому времени список уже служил лишь подтверждением моих догадок. «Это ни черта не доказывает», — проворчал Краудер, ткнув пальцем в разложенные перед ним листки бумаги. «Послушай меня, Тони. Несколько человек и ряд компаний переводили так называемые пожертвования на счет Уальдовского министерства. Глен выявил нескольких лиц, которые согласны свидетельствовать, что эти деньги представляли собой плату за молчание.